Глава 5. Сердечные дела. Встреча с бывшими сотрудниками мастерской Валентина оказалась более успешной, чем я могла надеяться. Олег Ветров, старший дизайнер, работавший в команде с самого основания, без колебаний подтвердил мой значительный финансовый вклад. «Маша, я же все помню», — сказал он, нервно поглядывая на свой остывающий кофе. «Первые полгода мастерская держалась исключительно на твоих деньгах. Валентин сам говорил, если бы не Машины дежурства, мы бы уже закрылись». Елена Степановна, немолодая, но энергичная женщина, которая вела бухгалтерию первые 2 года, принесла с собой потрёпанную тетрадку. «Я привыкла все записывать», — пояснила она, перелистывая страницы, исписанные аккуратным почерком. «Вот, смотри. 17 апреля получено от Марии Громова 50 тысяч рублей на закупку материалов. А вот здесь, 10 мая, Мария Громова внесла 30 тысяч на аренду. Я всегда помечала источники поступлений». Я осторожно взяла тетрадь. Записи, сделанные 5 лет назад, как окно в другую жизнь. Жизнь, полную надежд и веры в наше общее будущее с Валентином. «Можно сделать копии этих страниц?» — спросила я, и Елена охотно согласилась. «Конечно, берите всю тетрадь, если нужно. Я храню эту просто по привычке, профдеформация». Весело рассмеялась она. После встречи я почувствовала прилив сил. Теперь у меня появились весомые доказательства моего участия в становлении бизнеса. Но мысли о предстоящем судебном процессе, о противостоянии с Валентином, быстро отошли на второй план, стоило мне оказаться на работе. Отпуск я не оформляла, а вечно отпрашиваться мне никто не позволит. Спасибо начальнице за то, что дала мне 2 дней прийти в себя. Мир не без добрых, понимающих людей. Я как раз заканчивала оформление документов для перевода пациентов в отделение диагностики, когда раздался громкий сигнал экстренного вызова. «Поступил пациент с подозрением на расслоение аорты», — сообщила старшая медсестра, просунув голову в дверь ординаторской. «Анна Сергеевна просила вас подойти, как только будете свободны». Я глянула на часы. Моя смена заканчивалась через 15 минут. Но расслоение аорты – один из самых опасных и срочных случаев в кардиологии. Такие пациенты либо попадают сразу на операционный стол, либо быстро умирают. «Иду». Я решительно поднялась. Пациента доставили на каталке прямо в отделение, минуя приемное. Мужчина лет 45, бледный, с испариной на лбу. Лицо искажено от боли. «Игорь Соловьев». Представила его Анна Сергеевна. «Боль за грудиной возникла 2 часа назад во время деловой встречи. Иррадиирует спину. Пульс на правой руке ослаблен по сравнению с левой. Давление 170 на 100». Я сразу включилась в работу. Расслоение аорты не оставляло времени на размышления. Требовались быстрые, точные действия. «Нужна срочная КТ-ангиография», — скомандовала я. «И сообщите кардиохирургам, пусть готовят операционную. Пациенту эсмолол внутривенно для снижения давления. Морфин для обезболивания». Пока медсестры выполняли мои указания, я склонилась над Игорем, стараясь говорить спокойно и уверенно. «Игорь, я Мария Андреевна, врач-кардиолог. Мы подозреваем у вас серьезное состояние, расслоение аорты. Сейчас проведем исследование для подтверждения и сразу начнем лечение. Вам придется потерпеть». Мужчина кивнул, его глаза, полные боли и страха, встретились с моими. «Моя семья...» — начал он с трудом. «Мы позвоним им», — заверила я его. «Но сейчас самое главное — стабилизировать ваше состояние». КТ-ангиография подтвердила диагноз. Расслоение восходящей аорты типа А. Самый опасный вариант, требующий немедленного хирургического вмешательства. Только операция могла спасти пациента от неминуемой смерти из-за разрыва аорты. Я быстро созвонилась с кардиохирургом, передала данные КТ, согласовала подготовку к операции. Но когда пациента собирались транспортировать в операционный блок, произошло осложнение. Игорь внезапно побледнел еще сильнее. Давление резко упало, а на мониторе появились признаки тампонады сердца. Кровь из расслоенной аорты попала в перикард. Мгновенно диагностировала я. Срочный перикардиоцентез. Времени ждать хирургическую бригаду не было. Сердце пациента сдавливалось, каждая секунда была на счету. Я схватила набор для перикардиоцентеза. Местная анестезия, быстро! Мои руки действовали словно отдельно от сознания. Годы тренировок и опыта вели меня. Под контролем УЗИ я аккуратно ввела иглу через грудную стенку в перикард, тонкую оболочку, окружающую сердце. Игла вошла точно, куда следовало, и по катетеру потекла темная кровь, заполнившая перикард и сдавившая сердце. «Давление поднимается», — сообщила медсестра, наблюдая за монитором. «90 на 60, 100 на 70». Я не позволила себе облегченно вздохнуть. Мы выиграли лишь короткую передышку. Расслоение аорты оставалось смертельно опасным. Кровь продолжала поступать в перикард, хоть и медленнее. «Катетер оставляем», — распорядилась я. «Срочно в операционную!» Бригада кардиохирургов уже ждала. Я кратко доложила ситуацию, передавая пациента хирургам. Моя роль была выполнена. Я диагностировала, стабилизировала, спасла драгоценные минуты жизни. Теперь судьба Игоря зависела от мастерства коллег. Но сразу уйти домой я не смогла. Внеплановая операция предстояла долгая и сложная. В коридоре ждала жена пациента, молодая женщина с покрасневшими от слез глазами, сжимавшая в руках телефон. «Доктор, как он?» — бросилась она ко мне. «Ваш муж в операционной?» — спокойно ответила я. «У него расслоение аорты. Это серьезное состояние, но мы диагностировали его вовремя. Сейчас бригада кардиохирургов делает все возможное». Женщина заплакала, не скрывая отчаяния. «Он выживет?» Я осторожно взяла ее за руку. «Никогда не даю ложных надежд, но и не отнимаю последнюю опору. Шансы есть, и они хорошие. Наши хирурги одни из лучших. Я буду держать вас в курсе». Я проводила жену пациента в комнату ожидания, распорядилась принести ей чай и только потом зашла в ординаторскую. Села за стол, достала бумаги по разводу, которые должна была посмотреть, но мысли упорно возвращались к операционной. Странные совпадения. Расслоение аорты и расслоение моей собственной жизни. Как стенки аорты расслаиваются, создавая ложные и истинные просветы, так и моя жизнь разделилась на до и после предательства Валентина. В кардиологии все было сложно, но понятно. Есть диагноз, есть протокол лечения, есть прогнозы, основанные на статистике и опыте. Конечно, каждый случай уникален, но общие принципы работают. А в личной жизни? Где протоколы для лечения разбитого сердца? Где алгоритмы действий после предательства? Я усмехнулась собственным мыслям. Кажется, мне нужен такой же ясный диагноз для личных проблем, как я ставлю своим пациентам. Диагноз – развод, лечение, юридические процедуры, время, новое начало. Прогноз. Прогноз пока не ясен, но он неплох. Я надеялась на это. За Егора я была спокойна. Бабушка Валя должна была забрать его со школы. Операция длилась 6 часов. Я несколько раз выходила к жене пациента, сообщая, что все идет по плану. Я не могла вот так уйти. Я обязана была остаться и поддержать ее хоть чем-то, даже если это просто слова. Когда в коридоре, наконец, появился хирург, усталый, но с довольной улыбкой, мы обе одновременно поднялись ему навстречу. «Мы справились», — сказал он. Расслоение было обширным, но удалось заменить пораженный участок аорты протезом. Пациент стабилен. Сейчас его переводят в реанимацию. Жена Игоря, Катя, услышав эти слова, разрыдалась с новой силой. Но теперь это были слезы облегчения. Она крепко обняла меня. «Спасибо вам, доктор, если бы не вы...» «Все хорошо», — тихо сказала я. «Ваш муж сильный, он справится. Теперь самое важное — восстановиться. И поверьте, иногда такие ситуации меняют людей. После встречи со смертью многие начинают ценить жизни близких гораздо больше». Женщина кивнула, вытирая слезы. «Я буду рядом с ним всегда». Я внезапно почувствовала острый приступ зависти, моментально сменившийся стыдом за это чувство. Эта женщина и ее муж получили второй шанс, а мы с Валентином... Нет, эта история закончилась, и нет смысла цепляться за прошлое. Домой я попала только к 9 вечера, измотанная физически и эмоционально. Егор уже спал, а на столе лежала записка от бабули. «Маша, волновалась, когда ты не отвечала. Накормила Егорку, он сделал уроки и лег спать. Завтра позвони». Только тогда я заметила, что телефон разрядился. Подключив его к зарядке, увидела 6 пропущенных звонков от бабушки и сообщений от Анны Сергеевны. «Михаил Петрович с радостью ждет твоего перехода в отделение. Позвони ему завтра до обеда». Это известие должно было обрадовать меня. Наконец-то стабильный график, больше времени с сыном, возможность восстановить подобие нормальной жизни. Но вместо этого я ощутила неожиданный укол сожаления. Сегодняшний случай напомнил мне, почему я выбрала неотложную кардиологию. Острое ощущение жизни на грани. Возможность буквально вырывать людей из лап смерти. В отделении диагностики будет иначе. Интеллектуальные головоломки вместо адреналиновых всплесков. Но одного взгляда на спящего сына хватило, чтобы отбросить эти сомнения. Егор лежал, свернувшись калачиком, прижимая к груди плюшевого динозавра. На его лице застыло беззащитное, почти младенческое выражение. Я осторожно поправила сползшее одеяло и нежно коснулась его волос. Ради этого мальчика стоило пожертвовать чем угодно, даже любимой работой. На следующее утро я позвонила Михаилу Петровичу и договорилась о переводе. Мой первый рабочий день в отделении диагностики был назначен уже на следующую неделю. В хлопотах оставшиеся дни до конца недели пролетели незаметно. Сдача дел в отделении неотложной кардиологии, подготовка документов для работы в диагностике, бесконечные домашние заботы. А в воскресенье Валя пришел за Егором, чтобы отвезти его в кино. Мы условились о встрече у подъезда. Я не хотела пускать бывшего мужа в квартиру. Это было бы слишком болезненно. Ровно в 12 мы с Егором спустились во двор. Валентин уже ждал, нервно прохаживаясь возле своей машины. Увидев нас, он улыбнулся. Той самой улыбкой, которая когда-то так очаровала меня. Сердце предательски дрогнуло, но я быстро взяла себя в руки. «Привет, чемпион!» Валя раскрыл объятия навстречу сыну. Егор замешкался, бросил вопросительный взгляд на меня и только после моего легкого кивка шагнул к отцу. Объятие вышло неловким, скованным. «Куда вы поедете?» Спросила я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. «Сначала в кино», — улыбнулся бывший муж. «Там идет новый мультфильм про динозавров, а потом в парк аттракционов». Егор немного оживился при упоминании динозавров, его вечная страсть. В этот момент дверь со стороны пассажирского сиденья открылась, и из машины выглянула Кира. За ней показался мальчик примерно возраста Егора. Должно быть, ее сын, Миша. Почему так долго? Спросила она с нетерпением, а затем увидела меня. А, здравствуйте. Егор мгновенно напрягся, отступил назад, прячась за меня. Я не хочу с ними. Прошептал он достаточно громко, чтобы все услышали. Я почувствовала, как внутри закипает гнев. Мы же договаривались. Валентин обещал, что проведет время только с сыном, без посторонних. Он что, не понимал, как травматично для ребенка видеть отца с другой женщиной? Валентин. От моего голоса вмиг повеяло ледяной злостью. Мы еще вчера условились, что ты проведешь время с сыном, и рядом больше никого не будет, только вы вдвоем. Валентин смутился, но Кира, не дожидаясь его ответа, закатила глаза. «Какие мы нежные!» – протянула она. «Мальчики бы подружились, всем было бы веселее!» «А мы тебя не спрашиваем!» – отрезала я, затем повернулась к бывшему мужу. «Либо вы едете с Егором вдвоем, либо он вообще никуда не поедет. Выбирай». Валентин оказался в явно неловком положении, переводя взгляд с Киры на меня, с меня на притихшего сына. «Кира!» — наконец выдавил он. «Может, сегодня вы с Мишей останетесь дома?» На лице его любовницы отразилось раздражение, но она быстро справилась с собой. «Конечно, милый!» Ее голос сочился медовой сладостью. «Как скажешь, мы с Мишей прекрасно проведем время и без тебя!» Она выбралась из машины вместе со своим ребенком, демонстративно поцеловала Валю в щеку и удалилась, бросив на меня взгляд, полный недоброжелательности. Егор все еще не отходил от меня. «Поедешь с папой?» Мягко спросила я. Мальчик неуверенно кивнул. «Только вдвоем?» «Только вдвоем», — заверил Валентин. Сын наконец отошел от меня и сел в машину. Валентин, прежде чем сесть за руль, на секунду приблизился ко мне. «Я правда не думал, что это будет такой проблемой. Мишка хороший мальчик, и не могли бы подружиться», — сказал он тихо, извиняющийся. «Сначала восстанови нормальные отношения с собственным сыном», — резко ответила я. «Потом думай о знакомствах. И в следующий раз держи свое слово, если не хочешь окончательно потерять доверие Егора». Валентин кивнул, не пытаясь возражать. «Привезу его к 7», — сказал он, садясь в машину. Я смотрела, как они уезжают, и внутри меня боролись противоречивые чувства. С одной стороны, я была рада, что Егор проводит время с отцом. Связь с обоими родителями важна для нормального развития ребенка. С другой, я не могла избавиться от тревоги. Можно ли доверять Вале? Не причинит ли он сыну новую боль, даже не желая того? День тянулся бесконечно. Я пыталась отвлечься, занимаясь домашними делами, просматривая материалы для работы в новом отделении. Но мысли постоянно возвращались к Егору. Как он там? Весело ли ему? Не расстроился ли снова? Ровно в 7 вечера раздался звонок в дверь. На пороге стоял Егор, непривычно тихий, с потухшим взглядом. Валентин маячил за его спиной, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Ну как, хорошо провели время?» — спросила я, обнимая сына. «Нормально», — односложно ответил Егор и прошел в квартиру, даже не попрощавшись с отцом. Валентин виновато развел руками. «Все было хорошо, правда», — сказал он тихо. «Мультфильм понравился, на аттракционах покатались». «Окей». Я не стала развивать тему. «Спасибо, что привез вовремя. До следующего раза». Я закрыла дверь, не дожидаясь его ответа. Егор сидел на кухне, ковыряя ложкой йогурт, который достал из холодильника. «Правда, все было хорошо?» Я присела рядом. Егор пожал плечами. «Нормально», — повторил он. Потом, помолчав, добавил. Папа все время говорил или переписывался по телефону с этой тетей и не слушал про динозавров, когда я ему пытался о них рассказать интересные факты. Я почувствовала, как внутри снова поднимается волна гнева на бывшего мужа. Неужели он не мог отложить сотовый в сторону на несколько часов? Не мог полностью посвятить это время сыну, которого столько дней не видел? «Знаешь», — сказала я, осторожно подбирая слова, «взрослые иногда поступают глупо, даже папы». Добавлять, что отец его любит, в этот раз не стало. Валя сам заварил эту кашу, о чем еще по жизни, многожды пожалеет. «Он не любит меня», — вдруг сказал Егор, и его нижняя губа задрожала. «Он любит эту тетю, ее мальчика». «Не плачь, зайка». Я обняла сына. «Я тебя люблю. Больше жизни». Егор кивнул и прижался ко мне крепко-крепко. Вечером, уложив сына спать, я долго стояла у окна, глядя на огни соседнего дома. Где-то там, в одном из окон, был Валентин. С Кирой, с ее сыном Мишей. Создавал новую семью, забыв о той, что разрушил. Егор не заслуживал такого отца. Не заслуживал чувствовать себя забытым, ненужным. И я сделаю все, чтобы защитить сына не только от финансовых последствий развода, но и от эмоциональных травм. Даже если для этого придется противостоять бывшему мужу и его новой подруге. Завтра начнется мой первый рабочий день в отделении диагностики, новая глава в профессиональной жизни, а вместе с ней новая глава в личной борьбе, борьбе за счастье и благополучие моего сына.